По случаю 99-летия со дня рождения героини антияпонской войны Ким Чон Сук прошли торжественное собрание, дружественная встреча, выставка книг и кинопросмотр в детском саду имени Ким Чон Сук и обществе с ограниченной ответственностью ХОМ в Монголии, нигерийско-корейской больнице Чан Су в Абу-Риме и сингапурской корпорации Вольбен Глобал. На выставке были экспонированы книги, авторы которых знакомят читателей со славными успехами, достигнутыми армией и народом Кореи под мудрым руководством Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Участники кинопросмотра посмотрели корейский документальный фильм «Масиньонский горнолыжный комплекс». На торжественном собрании, проходившем в детском саду имени Ким Чен Сук в Монголии, была принята поздравительная телеграмма в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.